Выморочный. Агония Иудушки началась с того, что ресурс празднословия, которым он до сих пор так охотно злоупотреблял, стал, видимо, сокращаться. Все вокруг него опустело. Одни перемерли, другие ушли. Даже Анненька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась головлевскими привольями. Оставалась одна Евпроксеюшка. Но независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно. До сих пор Евпроксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирий Владимирович мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера она даже не чувствовала этого угнетения. Пока Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла. И ближайшим результатом пробудившейся способности понимания явилось внезапное, еще не сознанное, но злое и непобедимое отвращение. Очевидно, пребывание в Головлеве погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпроксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Анненькой, но внутренно она почувствовала себя совершенно взбудораженной. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирович, как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целой сетью словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо тяжело. Теперь ей стало ясно, что Иудушка в строгом смысле не разговаривает, а тиранит, и что, следовательно, не лишнее его осадить. Дать почувствовать, что и ему пришла пора честь знать. И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния и действительно только одно в них и поняла, что Иудушка пристает, досаждает, зудит. «Вот барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит», — рассуждала она сама с собою. «Нет, в нем эта злость действует. Знает он, который человек против него защиты не имеет, но и вертит им, как ему любо». Впрочем, это было еще второстепенное обстоятельство. Главным образом действие приезда Анненьки в Головлёва выразилось в том, что он взбунтовал в Евпроксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней. Теперь они горячо и привязчиво вспыхнули. Многое она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например, почему же нибудь да не согласилась Анненька остаться в Головлёве? Так-таки напрямик и сказала: «Страшно». Почему так? А потому просто, что она молода, что ей жить хочется. Вот и она, Евпроксеюшка, тоже молода. Да, молода. Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплыла. Нет, временем куда тоже шибко она сказывается. И зовет, и манит. То замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется. А теперь вот... Ах ты, гнилушка старая! Ишь ведь как обошел! Хорошо бы теперь еще с дружком пожить. Да с настоящим, с молоденьким. Обнялись бы, завалились. Стал бы, милый дружок, целовать-миловать. Ласковые слова на ушко говорить. Ишь, мол, ты белая да рассыпчатая. Ах, кикимора проклятая, нашел ведь чем костями своими старыми прельстить. Смотри, чай, и у погорелковской барышни молодчик есть, беспременно есть. Тут она подобрала хвосты да удрала, а тут вот сиди в четырех стенах, жди, пока ему старому в голову вступит. Разумеется, Евпроксеюшка не сразу заявил о своем бунте, но однажды вступивший на этот путь... уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и между тем, как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел». Потом наступила очередь для сравнений. Вот в Мазулине Пелагеюшка у барина в экономках живет, сидит, руки с кламши, да в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный, ни на погреб. Сидит у себя в покойчике, да бисером вяжет. И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем. «Уж как же у меня тепереча против тебя распостылого сердце разожглось! Ну так разожглось, так разожглось!» К этому главному поводу присоединился и еще один, который был в особенности тем дорог, что мог послужить отличнейшую прицепкую для вступления в борьбу, а именно воспоминания о родах и об исчезновении сына Володьки. В то время, когда произошло это исчезновение, Евпраксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирович ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевый платок. Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже реяние прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксеюшке, или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае воспоминание о Володьке вдруг воскресло. И воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах Головлевского дома. Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею. «Ишь ведь что сделал!» — разжигала она себя. «Ребенка отнял, словно щенка в омуте утопил». Мало-помалу мысль эта овладела ею всецело. Она и сама поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком. И чем назойливее разгоралось это желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимировича. «По крайности, теперь хоть забава бы у меня была. Володя, Володюшка, роженый мой, где-то ты?» Чайка-поневницы в деревню спихнули. «Ах, пропасти на вас нет, господа вы проклятые! Наделают ребят, да и забросят, как щенят, в яму. Никто, мол, не спросит с нас. Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть. Нечем ему, охавернику, над собой надругаться давать». Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести. Началась несноснейшая из всех войн. Война придирок, поддразниваний, мелких уколов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимировича. Однажды за утренним чаем Порфирий Владимирович был очень неприятно изумлен. Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксеюшка с блюдечком чая в руке молча внимала ему, зажав зубами кусок сахару и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль, к чаю в этот день был подан теплый свежеиспеченный хлеб, что хлеб бывает разный, видимый, который мы едим и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы вкушаем и тем стяжаем себе душу, как Евпраксеюшка самым бесцеремонным образом перебила его разглагольствие. «Сказывают, в Мазулине Пелагеюшка хорошо живет», — начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую. Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения. «И ежели мы долго не едим хлеба видимого, — продолжал он, — то чувствуем голод телесный. Если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного... Пелагеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет!» Вновь перебила его Евпраксеюшка, и на этот раз уже, очевидно, неспроста. —